не сама, ты это сделал. Я хочу, чтобы ты протестировала это устройство расчета», — спокойно кивнул Тацуя. «И, касательно этого, я почти уверен, что Поттер может использовать магию полета, но по какой-то, пока мне непонятной, причине предпочел об этом не распространяться. У меня такое впечатление, что меня подталкивают к этому, словно говоря, это твое, иди и возьми, не знаю, просто чувство такое. И еще, Миюки, я не могу объяснить источник этой непрошибаемой уверенности, но Поттер нам не враг. В общем, надо присмотреться к ним обоим. Быть может, именно этот парень станет тем, кто поможет найти ответы на наши вопросы. А не сама, ты думаешь, что семья Сайгуса поможет нам избавиться от влияния тети? Сайгуса Дона ничего не сделает просто так, обратимся к нему, от тети может и скроемся, но не от него. А разве я сказал Сайгуса? Удивленно переспросил Тацуя. Но они и сама, именно Поттер, а не отец его нареченный. И не спрашивай почему, я себе-то объяснить не могу. Оставшийся вечер потратили на тестирование устройства полета, Миюки сбегала наверх и вернулась в форме для иллюзорных звезд. Так что образ был абсолютно завершен. Они и сама снова сделал невозможное возможным. Я стала свидетельницей этой поворотной точки истории, а человек, совершивший это высокое достижение, мой старший брат, я очень горжусь тем, что я твоя сестра, воскликнула Миюки, воспарив над полом. Сила гравитации более не имела никакого значения, и ее место заняла безграничная свобода. Ну как, циклическая система не слишком напрягает? Нет, они и сама, все просто прекрасно, но как ты этого добился? Я ведь уже сказал, нет притяжения, есть приливная волна, я встроился в нее и изменил вектор. Поэтому потребление псионов столь мало, сама же гравитация тебя и держит, я лишь изменил вектор направления и воздух в действительности стал океаном, возможно именно это имели в виду древние, когда писали о воздушном океане и воздухоплавании, улыбаясь, сообщил Тацуя. В это же вечер главный дом семьи Сайгуса. Гарри, как думаешь, мы не переборщили? Поинтересовалась Маюми с порога, едва открыла дверь в комнату жениха. Нет, в самый раз, не отрывая взгляд от терминала, ответил Гарри. Ровно 30 минут назад он закончил ЦАД для магии полета, а также обсудил с сестрой наше поведение. Эх, я чувствую себя шпионом. Ты смог так точно считать их разговор? Мог бы, но не стал. Маюми, это же просто некрасиво. Что хотел, я узнал. ЦАД готов и скорее всего мы его вот-вот увидим. А также он понял, что не одинок и что я не против помочь. В его деле силой ничего не решить. У него уже имеются эмоциональные всплески. И сколько еще он сможет делать морду утюгом, большой вопрос. Ясно, значит, будем готовы подать руку. Угу, ответил Гарри и снова с головой уткнулся в терминал. Из-за его плеча Маюми поняла, что любимый настраивает последовательность магии. Глава 7. Важное решение. Отъезд и первый день. Утверждение состава техников было закончено только в прошлую пятницу, а уже сегодня в понедельник вместо 5-го урока было объявлено собрание в актовом зале. Предстояла церемония представления участников. Так что после 4-го урока Тацуя проследовал за кулисы, где Миюки со всей возможной торжественностью передала ему тонкую куртку. Что это? Это форма команды техников. Пожалуйста, надень ее на церемонию вместо обычной формы, последовал радостный ответ Миюки. Причина счастья Миюки открылась, как только куртка оказалась на Тацуе. На левой половине груди была эмблема первой старшей школы, а ведь именно ее отсутствие на форме брата вечно вызывало раздражение Миюки, которая небезосновательно считала, что брат совершенно незаслуженно попал на второй поток и его место рядом с ней, и единственное, что снизило накал ее эмоций, так это единогласная поддержка со стороны студсовета. После памятной дуэли все были уверены, что критерии оценки неверны, но поделать что-либо не могли, а посему выразили единогласную поддержку, пусть и неофициально, но Миюки этого хватило. Ее брата признали равным, а именно это дал понять вице-президент Поттер. Построение на сцене и получение значка участника, он же пропуск, проводила Маюми. Она называла имя участника и Миюки прилепляла на лацкан его формы значок участника. Стоя на сцене, Тацуя увидел, что все его одноклассники сидят разве что не на первом ряду. И когда пришла его очередь и Миюки закрепила на его лацкане значок, из зала раздались аплодисменты. Ведущие церемонии переглянулись и поддержали порыв соучеников Тацуи, тем самым на корню пресекая любое недовольство. И, так как Тацуя был крайним в списке, то аплодисменты переросли в общую овацию. Оставшееся время до отбытия на турнир слилось в тренировки для участников и настройки ЦАД для техников и так до самого закрытия школы. Наконец настал день отъезда на турнир, и начался он с того, что Тацуя, как ответственный член дисциплинарного комитета, стоял под палящим полуденным солнцем со списком участников. Все были уже в сборе, не считая Сайгусы Маюми и Гарри Поттера. В их отсутствие Мари зачем-то рассказывала Тацуе о том, по каким причинам они не выехали заранее, как, к примеру, 9 и 8 старшие школы. Тацуя кивал, изображая болванчика, и не понимал, зачем ему вся эта информация. Из состояния постоянных кивков его вырвал странный всплеск магии. Где-то в 500 метрах за углом здания в парковой зоне, машинально отметил Тацуя. «Извините». Источником голоса оказалась Маюми и слегка отставший от нее Поттер. Тацуя невозмутимо отметил их имена. «Маюми, ты такая медленная», шутливо накинулась на нее Мари. «Извините, извините», немного печально ответила Маюми. Когда все трое прошли в салон, Тацуя машинально отметил, что на пола Поттера следы инея. «Ты что-то забыла?» – поинтересовался Тацуя, заметив, что ни у Маюми, ни у Поттера нет при себе вообще никакой сумки. «Нет, дело не в этом. Тацуя-кун, прошу прощения, тебе пришлось ждать нас так долго». Тацуя сухо кивнул, так как 3 часа назад Маюми прислала сообщение, что задержится в связи с делами семьи. Вообще-то она просила ехать без нее, но вся команда единогласно решила подождать, о чем ее и оповестили ответным сообщением. Так что когда стало ясно, что отправься они на машине, ждать их будут до второго пришествия, пришлось сказать отцу, что они доберутся на Синкансене, где их заберет автобус, который выехал ранее, и с вокзала, экономя час пути, использовать Барея Ирлайн с прямым рейсом до первой старшей. Чем и объяснялся и не на одежде Поттера и то, что сама Маюми в своем без сомнения роскошном летнем платье выглядела несколько озябшей, и это на 30-градусном санцепеке. Стоп, в каком платье? Тацуе пришлось моргнуть. Он готов был поклясться, что то, как оделась сэмпай, его задело, а также в том, что такого с ним раньше никогда не было. Видя, как парень заливается краской, и помня о предупреждении Гарри по поводу эмоций, Маюми решила спасти Тацую, подсказав ему вектор безобидного выхода эмоций, так как отчетливо увидела, как скакнул уровень плотности псионов. «Как тебе мое платье? Тебе очень идет, сэмпай. Благодарю, рада, что тебе нравится. Это значит, что ты не безнадежен», с улыбкой сообщила Маюми, явно намекая на то, что Тацуя взрослеет и ему начинают нравиться девушки. Уже устроившись в автобусе, Маюми вновь погрузилась в свои мысли, а подумать было о чем. Истинная причина задержки была не в ней, а в том, что Гарри срочно вызвал к себе отец, и они почти 2 часа что-то обсуждали. Маюми рискнула подойти к кабинету, чтобы понять, долго ли еще ждать, когда услышала, как отец в бешенстве орет. Сначала Маюми очень испугалась, что отец в бешенстве из-за того, что Гарри что-то натворил, но вот в длинном нецензурном монологе прозвучало имя старшего брата, и поток ругательств возобновился с новой силой. Так продолжалось еще 5 минут. Затем браслет на руке нагрелся, оповещая о входящем сообщении. «Пора заканчивать этот фарс, постучись и заходи», — гласило оно. Маюми сделала несколько вдохов. Уж больно не хотелось попасть под горячую руку отца, но все же собралась и сделала, как просил жених. Стоило оказаться в кабинете, как стало ясно, что все ее опасения о том, что жених чем-то провинился, беспочвены. Гарри спокойно стоял у стены и ждал, когда буря уляжется. Ее присутствие отец заметил спустя минуту. Было очень интересно наблюдать, как гнев постепенно сменяется некой решительностью, а с ней спокойствием. «Пришла, это хорошо, так даже лучше». Кайти подошел и крепко стиснул плечи дочери. Было немного больно, но виду Маюми не подала. Отец долго всматривался в ее глаза, словно искал там что-то, а затем отпустил ее. «Я принял решение, следующим главой семьи будешь ты и твой муж, да, именно муж, как только сдадите экзамены, проведем церемонию». Маюми могла только моргать. «Не понимаешь, да, твой брат, чтоб его». Кайти вновь стал заводиться, он, «убью тварь», не хуже змей прошипел отец, все же беря себя в руки. Остальное Маюми запомнила плохо и так и не поняла, что же натворил ее старший брат. В отличие от нее, Гарри был в курсе причины такого гнева главы семьи. Наследничек всего-то сумел слить 30% семейного капитала, да не кому-нибудь, а Йоцубе. Этот идиот решил взять пример с отца и поиграть на бирже, и не просто поиграть, он выложил на продажу свою часть акций их основной компании по производству ЦАД, да еще был пьян. Как итог, 30-процентный пакет ушел под контроль Йоцубы. Видимо, их трейдеры и аналитики были трезвыми. Так что гнев Кайти был абсолютно понятен, как и окончательное решение о наследовании. Старший за свою выходку заплатит очень дорого, а средний сын и так не особо интересовался делами семьи, так что туда обоим и дорога. Из задумчивости ее вывела Сузуни, которая, видимо, решила, что состояние Маюми как-то связано с тем, как Тацуя прореагировал на ее наряд. Видя, что Поттер самоустранился и вообще к вящему удивлению устроился наряд позади и тоже у окна, Сузуни решила сама растормошить расстроенную, как ей казалось, Маюми. В итоге Маюми уткнулась в уголок, но, увы, ее не так поняли. «Маюми, ты себя плохо чувствуешь?» – обеспокоенно спросила Ринтян. «Нет, это не так», – попыталась возразить Маюми, но ее запинка была воспринята совершенно неверно, и к разговору присоединился уже Хаттари. Видимо, Шиба-сан был прав, когда предположил, что президент устала. «Ханзакун, я только что сказала, что не чувствую себя уставшей». Начала отбиваться Маюми, усталости и правда не было, была растерянность и немножко страх. Ну правда, не каждый день, пусть и старшая, но все же дочь семьи становится преемником, и это при двух живых старших братьях. Да, по всем правилам ее ждало разве что выгодное замужество, если повезет, то с взаимными чувствами, а тут такое. «Я знаю, что президент не хочет нас беспокоить, и я понимаю, что должен уважать это, но заставляя себя выходить за пределы возможностей, вы не принесете себе никакой пользы». Заместитель главы управления клубами Хаттари, куда вы смотрите? Эта девушка уже занята. Итихара-сэмпай, я не смотрел туда. Нет, я просто хотел предложить президенту одеяло. Заместитель главы управления клубами Хаттари хочет принести президенту одеяло? Тогда, пожалуйста, продолжайте, наигранно серьезным тоном сообщила Сузуни. Эта шутливая перепалка и вид Хаттари с одеялом в руках вызвал у Маюми веселую улыбку, так что пусть и слегка необычным способом, но эффект был достигнут, и невеселые думы оказались отброшены на задний план, а одеяло оказалось весьма кстати, и спустя 5 минут Маюми уже крепко спала. Происшествие с авто и его остановкой практически прошло мимо нее, что до Поттера, то он даже не шелохнулся. Какой смысл, если все и так ясно? По прибытии в гостиницу все были заняты размещением, и большая часть учеников об инциденте по дороге совершенно забыла. Единственные, кто об этом сейчас серьезно думал, были Тацуя и Гарри. Оба они уже четко знали всю картину событий, но, в отличие от Тацуи, Гарри уже вычислил заказчика и его мотивы. «Надо будет утроить внимание к ЦАТ и участникам, иначе травм мы не избежим, что-что, а намеренно сливать турнир, лишь бы не пострадать, это не про нас. Так что, как там чокнутый Аврор говорил, постоянная бдительность». Непосредственно перед банкетом выяснилось, что, согласно дресс-коду, все должны быть в школьной форме, и это напрягло, так как у Тацуи на форме эмблемы не было, и если вся команда давно признала Тацую, а техники и вовсе практически боготворили, то остальные 8 школ, в общем, проблема на ровном месте. Миюки опять насупилась, а Маюми лихорадочно пыталась найти форму на замену. В этом бедламе никто не заметил отсутствия вице-президента, а когда заметили, он уже стоял в дверях со школьным пиджаком на локте. Ухмыльнувшись присутствующим, Гарри протянул форменный пиджак Тацуе. «Вот, держи, должен быть в пору». В ответ Тацуя задумчиво кивнул и занялся примеркой. Пиджак сел как влитый, что порадовало. Так что, несмотря на нелюбовь к подобным мероприятиям, жаловаться Тацуя не мог. Все уже разошлись, когда Маюми запоздало поинтересовалась, где Гарри взял форму. «Так это моя с первого курса, неужели не видно, что у нас фигуры похожи? Я с детства рачительный, так что старая форма осталась. Только не говори, что ты заранее положил ее в чемодан», — воскликнула Маюми, в душе радуясь, что жених такой предусмотрительный. «Ты что?» «Конечно нет, ее Вилли принес, я конечно запасливый, но таскать с собой позапрошлогоднюю школьную форму все же перебор», — подмигнул ей Гарри. «А, понятно, не заморачивайся, это меньшая из наших проблем, но об этом после банкета, а сейчас улыбка и еще раз улыбка». Маюми тяжело вздохнула, проблем и правда была масса, и о каких из них сейчас говорил Гарри, понять не удавалось. Знакомый банкетный зал, шведский стол и напитки, Банкет по случаю открытия турнира 9 старших школ ничем не отличался от двух предыдущих. Даже неизменная речь Куда Донайта, как всегда в программе мероприятия. Маюми и Гарри, как и ранее, стояли вместе. Гарри мельком наблюдал за Тацуей, который общался с Тибой и Йошидой, которых непонятно зачем родители пристроили здесь вместо прислуги. Странный способ вывести в свет. Затем настало время уже традиционного приветствия, совмещенного со шпионской работой, и студсовет первый старший отправился общаться с себе подобными из других школ. Наконец началась официальная часть речи организаторов турнира. Гарри спокойно наблюдал, когда заметил Куда Дона, план появился сам собой. С какой такой стати я должен лично караулить? Безопасность участников лежит на плечах организаторов, вот пусть и потрудится. Тем временем Куда Дона решил немножко подшутить и, когда его имя было объявлено и зажглись софиты, вместо него на сцене все увидели блондинку в мантии. Пока зал пытался понять, что к чему, Кударицу разочарованно осмотрелся, только несколько учеников практически мгновенно сообразили, в чем дело, и их было менее десятка. Когда его взгляд упал на Поттера, тот едва заметно кивнул и сделал при этом весьма определенный жест. В особо узких кругах такой жест означал предложение встречи. «Интересно», — подумал Рицу, ответным жестом подтверждая принятие приглашения. «Прежде всего, позвольте мне выразить мои искренние извинения за создание этой уловки», — произнес Рицу, когда блондинка, следуя его указаниям, покинула сцену. «Это был просто маленький пустяк, больше похожий на магический трюк, чем на настоящую магию, но по моему наблюдению, только 6 человек обнаружило скрытую истину. Другими словами, если бы я был террористом под видом посетителя, который планировал бы уничтожить всех вас с помощью контрабандного химического оружия или взрывчатки, только 6 человек смогли бы среагировать, чтобы остановить меня. Это не выглядело как выговор, но было констатацией факта. Из более чем 300 человек только 6 смогли бы предпринять хоть что-то, и то, что как минимум 2 из них очень сильные маги, общей картины не меняло. После прошлогоднего приветствия ждать, что молодой лорд проморгает его шалость, Рицу и не думал, а вот внимательный взгляд мальчишки Йоцубы заинтересовал. По всем показателям он посредственность, но это только на публике. Истина же в том, что этот ребенок маг стратегического класса, и его мощь поистине ужасающая. Наша молодежь, изучающая магию. Магия – это средство, магия сама по себе не конечная цель. Я создал маленькую игру, надеясь всем это напомнить. Я просто использовал магию на большую площадь, но с низкой силой. По стандартам магической силы, она принадлежала к низкоуровневой магии. Тем не менее, все поддались этой слабой магии и не смогли обнаружить мое присутствие, даже зная, что я должен появиться. Жизненно важно, чтобы вы продолжали совершенствовать свою магию. Вы должны усердно поднимать уровень своей магической силы, вы не должны сдаваться. Но этого недостаточно. Я молюсь, чтобы все здесь вырезали это в своих сердцах. Неуместное использование большой магии не может сравниться с тщательно подготовленной и выполненной маленькой магией. Запомните все, турнир 9 школ, который начинается послезавтра, поле боя, на котором сражаются маги, а также поле боя, где само использование магии не менее важно. Наша молодежь, изучающая магию, я предвкушаю, что за блестящие схемы вы покажете на турнире, закончил свое приветствие Рицу. Зал взорвался аплодисментами. Банкет завершился и все разошлись по номерам. До 9 вечера Гарри сидел у Маюми, они обсуждали то, что утром сказал глава семьи. «Гарри, ты уверен, что все уже решено? Ты ведь понимаешь, какой это будет взрыв негодования?» «О каком взрыве ты говоришь, солнце?» «Ах да, прости, ты же не в курсе причины, что взбесило твоего отца?» «Так слушай, твой дрожайший старший брат изволил по пьяни играть на бирже, не буду описывать в красках, но итоги его подвига таковы, семья лишилась 30% акций в сфере разработки ЦАД». Маюми в ужасе прижала ладони ко рту. «Я в таком же шоке, но это не все. Акции скупила Йоцуба. Так что я не удивлюсь, если в ближайшие полгода у тебя останется только один брат и позаботится об этом сам глава семьи. И не смотри на меня так, это далеко не первая выходка твоего брата, остальное было менее масштабным. Но, если помнишь, я еще в том году говорил тебе, что возможно главой семьи будешь ты. Как видишь, как в воду смотрел. Но что теперь делать? Пока что ждать и не накручивать себя, ты прекрасно знаешь, что не одна, а о том, что у нас 3 года на привыкание друг к другу мы знали еще до поступления в школу. Я, в принципе, уже смирился, что мне 20 не будет, как я женюсь, так что не переживай из-за ерунды. В этот момент раздался телефонный звонок. Гарри взял трубку, выслушал администратора и направился к выходу. «Прошу извинить, солнце, у меня намечена важная встреча». Ответом ей была улыбка любимого и закрывшаяся за ним дверь. Небольшая комната для VIP-совещаний была обставлена в минималистическом, но функциональном стиле. Зайдя, Гарри согласно всем правилам поприветствовал уже ожидающего его Рицу. Последний не стал устраивать никому ненужной политесы и сразу перешел к делу. «Лорд Слизерин, вы дали понять, что есть тема для обсуждения, я слушаю». «И вам доброго вечера, Кудадона. Это даже не столько тема для обсуждения, сколько обращение к вам. Полагаю, вы уже в курсе происшествия с нашим автобусом, так вот, это абсолютно точно не случайность. Это диверсия, призванная помешать первой старшей школе принять участие в турнире. И эти люди не особо думают о жизнях участников. Могу я уточнить, о ком именно речь?» Рицу очень надеялся, что сейчас не услышит имени одного конкретного человека. К его облегчению так и произошло. Это иностранный синдикат, а именно безголовый дракон. Они приняли нелегальные ставки и, если наша школа выиграет турнир, полетят головы. Жить им хочется очень сильно и как следствие это ставит под угрозу жизни всех участников турнира. Собственно, моя просьба к вам. Посодействовать в решении сложившейся ситуации в пользу безопасности участников турнира. Весьма интересная информация. Лорд Слизерин, я вас услышал. И меры безопасности будут подняты. «Благодарю, Кудадона», сделав едва заметный кивок, ответил Гарри. «Я, кстати, слышал о выступлении вашей невесты по поводу дискриминации некоторых магов. С доводами, приведенными ей, спорить не имеет смысла, но прошу, утолите мое любопытство. Это входит в ваши планы?» «В мои планы входит донести до людей беспричинность дискриминации на почве магической силы или ее отсутствия. Я прекрасно отдаю отчет своим действиям и понимаю, что это дело не одного дня и даже не года, но ответьте мне, Кудадона, где проще всего нанести удар?» «Естественно, в уязвимое место. Вот именно, одним из таких мест, я бы даже сказал фундаментальных проколов, является подобная вот политика. Я понимаю причины, по которым правительство не может решить все в одночасье, но не всегда надо действовать указывающим перстом. В некоторых моментах действие из низов может быть более эффективно, а что, как не закрепление в юных умах определенных идей, дает больший эффект. Так что это работа на будущее. Нам с вами вряд ли перепадет, а вот следующему поколению. Я вас понял и полностью согласен по данному вопросу. Полагаю, мне стоит поговорить об этом с внуком. Он только поступил в старшую школу и ему будет небезынтересно ознакомиться с идеями, которые вы вот уже 3-й год планомерно распространяете в первой магической. Буду откровенен, директор Мамаима о вас весьма хорошего мнения и статистика также показывает уменьшение количества беспочвенных конфликтов и общее увеличение успеваемости. Что ж, значит, не зря стараюсь, улыбнулся Гарри. Первыми в программе были отборочные по скоростной стрельбе. Гарри решил не поднимать излишнюю панику из-за информации о возможных провокациях, так что ограничился тем, что через единое информационное поле уточнил наличие опасности для участников соревнований по стрельбе и, убедившись в ее отсутствии, подтолкнул Маюми в сторону выхода на арену. Стрельба прошла безупречно, и первое место вновь досталось лучшим стрелкам из первой старшей. Но расслабляться было рано, сделать какую-либо пакость на стрельбе было очень сложно, а вот боевой серфинг. Но и там в первый день ничего не произошло, то ли так оперативно отработал Кудадона, то ли безголовый дракон еще не понял, что не стоило принимать ставки. «Поздравляю, президент!» — радостно воскликнула Атян. «Гарри, ты как всегда супер, но тебе правда не надоело, когда ты стреляешь? Кажется, что ты делаешь это нехотя. Ты ошибаешься, Атян, я всегда очень сосредоточен, но я открою тебе секрет, я быстрее Маюми, но если я ее обгоню, она обидится, а я этого не хочу», заговорщически зашептал Гарри на ухо Атян, «так что пусть это будет нашим маленьким секретом, хорошо, конечно, Гарри, я честно никому не скажу», воскликнула Азуса. «И что это ты никому не скажешь?» С напускным недовольством поинтересовалась Маюми. «Ничего, тебе послышалось», залепетала Азуса, прячась за спину Поттера. «Пока все идет согласно плану, поправляя очки, сообщил Гарри, так что не забивай голову всякой ерундой. Нам еще завтра надо всех обойти, и тогда третья корона по стрельбе твоя. Угу, ответила Маюми, позволяя Гарри перескочить на другую тему. На следующий день, как и было решено, Тацую назначили в помощь техникам, так что Маюми обнаружила его у входа в полевую штаб-палатку. Обычно ее ЦАТ настраивал Гарри, но утром он куда-то исчез, оставив сообщение, что искать не нужно, к выступлению буду и что ЦАТ Маюми пусть Тацуя настроит, так что Маюми искала его именно с этой целью. Ну что, готов? Да. Тогда пошли, первый раунд вот-вот начнется. Пока шли к стадиону, Маюми зачем-то поинтересовалась местонахождением Миюки, и Тацуя ответил, что Миюки на трибуне не будет. После путь был продолжен в тишине, когда, зайдя на корт, Маюми скинула охлаждающую куртку, Тацуя невольно прифигел. Вид-то какой, везет же кому-то очкастому, невольно подумал Тацуя. Сэмпай, ты носишь это на соревновании? Пробормотал Тацуя, стараясь не смотреть на Маюми и лихорадочно думая, сколько ему останется жить, когда Поттер узнает об этом. Да, не обращая внимания на замешательство Тацуи, ответила Маюми. Ты и впрямь носишь эту форму на соревновании? Это странно, она мне не подходит. Подходит идеально, неужели? Хе-хе, спасибо за комплимент. Поттер меня точно убьет, как можно менее разборчиво пробормотал Тацуя. А, так вот ты о чем? Нет, Гарри тебя не тронет, с мечтательной улыбкой ответила Маюми, уже начавшая разминку. Тацуя же отметил, что ракетки у Маюми нет, а значит, она полагается исключительно на магию. Какой ЦАТ ты будешь использовать? Этот, Маюми указала на ЦАТ, лежащий рядом. Мне казалось, ты обычно используешь общий ЦАТ, хотя, если подумать, был ли ЦАТ, копию которого я делал общим, задумался Тацуя, воскрешая в памяти тест по настройке. Это в обычном случае, но на этот раз я буду использовать этот. Кстати, ты не мог бы помочь, с чем именно? Ну, обычно с растяжкой помогает Гарри, но его сейчас нет, и поэтому, возможно, ты, его заменишь, с явной неуверенностью в голосе попросила Маюми. Тацуя был откровенно в шоке, он всегда считал, что Маюми не из робкого десятка и, судя по всему, ошибся. Неужели ты не любишь прикосновений, сэмпай? Пронеслось в голове. Тацуя мотнул головой, делая вид, что убирает волосы. И откуда только такие мысли? Это же просто растяжка, и вообще, она уже нареченная, так что думать о подобном просто смешно, отругал себя Тацуя, поднимаясь со скамьи, чтобы помочь Маюми. А какую магию ты будешь использовать, сэмпай? Спросил Тацуя, чтобы отвлечь Маюми, которая явно чувствовала себя не в своей тарелке. Многократный отскок, ответила девушка, прогибаясь так, что грудь коснулась земли. Вот это растяжка. Пришлось снова мотнуть головой, так что Тацуя был очень рад тому обстоятельству, что находится за спиной Маюми, и она не видит его неподобающей реакции. Многократный отскок получает контроль над векторами кинетической энергии. Ты не рискуешь, положившись только на эту магию? Хаем, хаем, хаем, хаем. Уф, я также приготовила несколько других заклинаний магии типа скорости, но последний год я никогда к ним не прибегала, беззаботно ответила явно успокоившаяся Маюми. Интересно, что именно ее успокоило, невольно подумал Тацуя. За разговором он пропустил магический импульс на грани восприятия, следствием которого было изменение надписи на браслете. Теперь там отображалось: «Ты замечательно смотришься, так держать». Такое сообщение могло значить только одно: Гарри где-то поблизости, а значит, все и правда в порядке. «Благодарю за помощь, Тацуя-кун», — раздался со спины голос Поттера. «Ни за что, сэмпай, я всего лишь помог с растяжкой. Это ты так думаешь, но можешь поверить, то, что Маюми доверила тебе подобное, говорит о том, что она очень сильно тебе доверяет. Ведь людей, которым она позволит что-то отдаленно подобное, я могу пересчитать по пальцам одной руки. Поверь мне, игривый нрав вовсе не означает, что Маюми легко доступна», — с нотками веселья сообщил подошедший Гарри, чем заставил Маюми залиться краской. «И вовсе не обязательно было все это говорить», — надулась Маюми. «Да ладно, солнце, кому ты лапшу вешаешь?» — поддел ее Гарри. Стерпеть подобное Маюми просто не могла, и следующие пару минут превратились в шутливые догонялки. Тацуя же воспользовался возможностью и вернулся к настройке вверенного ему ЦАТ. Отборочный матч Маюми закончился после первого сета технической победой, так как соперница просто не смогла продолжить и взяла самоотвод. Так что у Тацуи появилось приблизительно 15 минут, чтобы подкорректировать настройки ЦАД. Как и ожидалось от Поттера, настройки были идеальной и с точностью подобраны именно для Маюми. Создавалось ощущение, что Тацуя со стороны смотрел на свою собственную работу. Хотя нет, не так, этот код более живой, что ли. Тацуя и себе бы не объяснил, что с кодом не так, он был идеален, и Тацуя понимал, что сам сделал бы те же настройки, но его код всегда получался другим. Этот же словно захватывающая книга. Я хочу научиться так же. В который раз за сегодняшнее утро Тацуя мотнул головой и вернулся к настройке. В последнее время эти эмоциональные всплески не давали ему покоя. И это очень беспокоило Тацую, и где-то на границе сознания жил неприятный червячок, который медленно, но верно делал свое дело, подтачивая уверенность Тацуи в завтрашнем дне и его способности защитить сестру от возможных опасностей. Итогом второго дня стал сокрушительный хет-трик от Маюми и дубль от Поттера. Глава 8. Белый маг или не убивай пешек. Начиная с третьего дня турнира, Гарри присоединился к команде техников и занялся обслуживанием ЦАД Мари. Приблизительно за полчаса до начала финала серфинга Маюми не без интереса наблюдала, как Гарри надевает что-то на шею Мари со словами «Оберег на удачу». Когда уже устроились на трибунах, Маюми решила уточнить, есть ли причины для беспокойства. «Да», — коротко ответил Гарри, — «но волноваться ни о чем, щит не даст ей пострадать». «А с этого места поподробнее, про персональные щиты и обереги ты мне уже рассказывал, они срабатывают по условию, но от чего Мари нужно защищать? И не нарушает ли это правил? От возможной диверсии нет, не нарушает, щит не может помочь ей выиграть, а вот жизнь спасти, это да». «Гарри, 18 лет как, Маюми, я не могу всего объяснить, но меня беспокоит кое-что и я не хочу рисковать». Маюми поняла, что объяснение не получит, и с тревогой перевела взгляд на трассу. Мари улыбалась и приветствовала публику, все как обычно. Старт, пройдена первая половина трассы, и в этот самый момент ученица седьмой старшей вылетает в повороте, да так, что летит прямиком в Мари. Все как в замедленной съемке. Мари пытается поймать живой снаряд и устоять на доске. Под ее доской внезапно появляется провал. Маюми в ужасе вскочила, уже не замечая, как перед Мари возникает едва заметное марево, и именно в него влетает участница из седьмой старшей. Щит отработал идеально. Соревнования остановлены, а ошарашенная Мари с едва ощутимым толчком принимает на руки соперницу и медленно опускается с ней так, чтоб не свалиться в воду. Персонал уже спешит к месту аварии, и Мари с рук на руки передает пострадавшую. Хотя пострадавшей ее назвать сложно, травм нет, только сильный шок и слезы в три ручья. Кударицу, наблюдавший из вип-ложи, кивнул и поднялся. Теперь его выход, то, что девушку защитил персональный щит, настроенный на поглощение кинетической энергии, а также происхождение этого щита было ясно, и теперь нужно напомнить дирекции турнира, что то, что не запрещено, то разрешено. Маюми почувствовала, что ее тянет куда-то вниз. Как оказалось, это Гарри настойчиво тянул ее обратно в кресло. «Гарри, я же сказал, что дал ей щит. Как видишь, все живы и здоровы. Так что нам предстоит разобраться с дирекцией турнира». Но как таковых разборок не потребовалось, пострадавших нет, и дрожавший как после ледяного душа представитель комиссии сообщил, что претензий к участнице первой старшей дирекции турнира не имеет и благодарит за содействие в предотвращении несчастного случая. Повторный заплыв назначили в формате дуэли, так как пострадавшая взяла самоотвод. Гарри лишь улыбнулся, видеть, как под взглядом патриарха испарилась вся спесь и власть дирекции, было забавно. В повторном заплыве Мари оставила соперницу далеко позади и уверенно вышла в финал, где первое место также осталось за ней. Уже вечером Мари сидела в своем номере и разглядывала оберег на удачу, который дал ей Гарри. Сколько она ни пыталась понять, откуда появился щит, найти его источник не удавалось, а про подарок Гарри она вспомнила только в душе и теперь вертела его в пальцах. Аккуратно развернув ткань, она обнаружила пластинку из серебристого металла, на которой были неизвестные ей знаки, и от этой пластинки отчетливо веяло магией. «А обережек-то с секретом!» — воскликнула Мари. Но даже спустя полчаса она не смогла понять, что именно у нее в руках. Решение пришло спонтанно, и уже через 5 минут она стучалась в номер Маюми. Интуиция не подвела, и Поттер оказался там же. Мари на вытянутой руке сунула ему амулет. «Ничего объяснить не хочешь?» Несколько громче, чем следовало, поинтересовалась Мари. «Я, кстати, тоже хочу услышать пояснение», — присоединилась Маюми. «Но вот какое дело, Мари, если Гарри не хочет, он ничего и никому не скажет. Значит, будем колоть, пока не расколется, с серьезным лицом ответила подруге Мари. Вот и помогай после этого, со вздохом ответил Гарри. Я просто панику поднимать не хотел. Какую панику? Ты вообще о чем? Насела на него Мари. Помнишь аварию? Помню, но при чем? Притом, одна шишка сделала очень крупную ставку на наш проигрыш, там такие деньги, что букмекер без трусов останется. Контора конкретно отчаялась и то, что произошло сегодня, это попытка остановить нас. Как видишь, неудачно, так что они продолжат. Сад той, что влетела в тебя, был испорчен, а теперь раскинь мозгами. Аналитический штаб у них нехилый, если они точно подсчитали, где и когда делать подставу. После этих слов Мари прикусила язык. В итоге до полуночи обсуждали сложившуюся ситуацию. Когда Мари ушла спать, Маюми предложила всем участникам контактных видов соревнований навесить щиты, но Гарри отрицательно покачал головой. «Мари это Мари, она не будет болтать, но ты готова поручиться за остальных? Лично я нет, помнишь, я после банкета ушел, как только позвонили?» «Да, помню. Так вот, я ходил на встречу с Кудадона, так что он в курсе проблемы, или тебе не показалось странным, что дирекция турнира еще и извинилась?» «А во, именно, Маюми, меры безопасности поднимут, но надо найти крысу, так что будем играть». Увы, но избежать неприятностей так и не удалось, и это несмотря на то, что Гарри присоединился к команде техников и на двоих с Тацуей выдавал просто феноменальные результаты. Как это произошло, никто не смог понять, но второкурсница, занятая в иллюзорных звездах, умудрилась сломать руку. Перелом не страшный, но выступать она не могла, так что пришлось срочно уговаривать Шибу Миюки выступать за основной дивизион. И как будто этого мало, первый же матч кода монолита в дивизионе новичков закончился, толком не начавшись. Здание, в котором была установлена точка старта команды первой старшей, умудрилось рухнуть. И не само, а при помощи запрещенной магии А-класса. У дирекции турнира была паника, и они безоговорочно пошли на все требования первой старшей. Так что заезд Марисаки и его сотоварищей в лазарет обошелся малой кровью. Больше времени уговаривали Тацую выступить в коде монолита на замену. По совету жениха Маюми, не споря, приняла все условия гениального инженера и не прогадала. Тацуя вместе с одноклассниками дошел до финала, где схлестнулся с третьей школой и победил в весьма напряженном поединке, чем бессомненно привлек внимание Кудадона к своей персоне. Вечером того же дня был финал иллюзорных звезд, где Тацуя вручил сестренке цац с последовательностью полета. Изначально подобного не планировалось, но инцидент с заражением цац во время проверки заставил Тацую взбеситься и, если бы не своевременное вмешательство Кудадона, еще неизвестно, какими травмами отделался бы подкупленный проверяющий. В общем, то, что творилось на арене, описывается одним словом – разгром. Со счетом 90 очков против 60 у ближайшей преследовательницы, Миюки вышла в финал, где повторила разгромный счет еще раз, и ей не помешало даже то, что у противниц также появилась магия полета, которую кто-то в дирекции турнира слил в попытке угомонить бунт, устроенный остальными школами. Если честно, то причину протестов Гарри понять не мог, магия полета не запрещена, и если у вас не хватило денег купить соответствующий цад, так разве это вина первой старшей? Бюджет лучше верстать надо. А так сами в петлю влезли, ФЛТ за незаконное использование лицензионной магии по головке не погладит. После выступления Тацуи в коде монолита, чухнулись 10 главных кланов, так что в основном составе отсвечивал только Кацута, которому приказали подавить, разгромить и затоптать. В общем, глупое показушество, да и только. Боссы безголового дракона хватались за голову, понимая, что они уже стали расходным материалом, и даже их отчаянная попытка сорвать турнир посредством нападения генератора ничего не дала, так как военные заранее подготовились. Вечером того же дня Гарри стоял на парковке и наблюдал за тем, как Тацуя получает запрошенную им ранее информацию о местонахождении логова безголового дракона, прекрасно понимая, что очень рискует, так как Тацуя находится в крайне нестабильном состоянии, и атака на цад его сестры нисколько не улучшила положение дел. От юноши исходила жажда убийства, и Гарри понимал его мотивы, но не мог позволить ему сделать это, ведь тогда выход на истинного виновника рассеется вместе с исполнителями. «Постой, Тацуя-кун, удели мне всего 5 минут». Застигнутый врасплох Тацуя не мог понять, как он проморгал присутствие Поттера. «Не мучай себя вопросом как, просто выслушай». Тацуя недобро улыбнулся. «Хорошо, говори, я сразу перейду к делу, ты идешь не за теми людьми». «Вот как», — протянул Тацуя. «Я не отговаривать тебя пришел, просто хочу передать информацию, без которой картина не полна, и ты можешь ошибиться в принятии решений. И, есть один человек, его имя я произнести, увы, не могу, да оно и не важно. Это он стоит за тем, что творится на турнире. Безголовый дракон просто перепугался и принял неверное решение, и они будут наказаны, но истинный виновник выйдет сухим из воды. А ведь именно этот человек несет прямую ответственность за все, что с тобой произошло». Сказать, что Тацуя был ошеломлен, значило ничего не сказать, боевой раж как рукой сняло, и наваждение с жаждой мести уступили место логике и разуму. «Что ты сказал? Повтори», — воскликнул юноша. «Твоя тетя и мать также попали под его влияние, и да, я знаю твою настоящую фамилию, и нет, не собираюсь об этом кому-либо говорить. О том, кто ты, уже знает куда Дона, так что твое происхождение не такой уж и большой секрет в определенных кругах. Мы в чем-то похожи, как и ты, я обладаю особой магией. Ты можешь все разрушить, я могу все узнать, и я точно знаю, кто повинен во всех бедах, что свалились как лично на тебя, так и на твою сестру и еще большее число людей. И если ты сейчас пойдешь и уничтожишь этих жалких пешек, то все, чего добьешься, это поможешь той твари, что за ними стоит, замести следы. Ты правда хочешь самоудовлетвориться таким образом и позволить и дальше вить из себя веревки?» Тацуя нерешительно переступил с ноги на ногу, желание стереть в пыль всех, кто посмел тронуть сестру, жгло раскаленным металлом, но где-то в глубине этого огненного ада крохотная искорка шептала единственное слово, умоляя не убивать. «Здесь не лучшее место для бесед», — наконец решил Тацуя и кивком указал на запасной вход в отель. Через 7 минут они были в его номере. Тацуя весьма удивился, когда Поттер предложил позвать Миюки. «Она может помочь прийти к верному решению», — ответил Гарри на вопросительный взгляд Тацуи. Так как Поттер дал понять, что он в курсе семейных связей Тацуи, то последний решил, что присутствие Миюки лишним не будет, и спустя несколько минут сестра уже зашла к ним. «Присаживайся, Миюки-сан, разговор будет длинным, но я надеюсь, что это поможет вам обоим. Они и сама, не знаю как, но вице-президент как-то узнал о нашей тете», — тихо ответил Тацуя. Миюки тут же подобралась. «Раз мы все тут собрались, позвольте начать издалека, чтоб не скакать с темы на тему и не задавать вопросов, как и что. Я все по порядку поясню, а что делать с информацией решите сами». «Разумно», — согласилась Миюки, «но какие гарантии, что вице-президент не начнет рассказывать о известных ему фактах всем подряд?» «Да нет таких, но вот уже 3 года как не рассказываю. Если действие не имеет смысла, зачем его совершать? Между нашими семьями вооруженный нейтралитет, так что недоверие вполне оправдано», — холодно заметила Миюки. «О корнях Онова мы сегодня также поговорим. Если позволите, то немного о себе скажу. Первое и, пожалуй, главное, я не хочу враждовать с кем бы то ни было. Сразу предупрежу, что у вашей тети на уме совершенно конкретная идея и она, мягко говоря, безумна. Самое адекватное в ее плане это то, что ты, Миюки-сан, станешь ее преемницей. Для вашей тети это идея фикс. Остальных она так или иначе подвинет и сделает это довольно скоро. Полгода, год максимум. Слышала такую поговорку? Разделяй и властвуй, да. Вот это про все 10 главных кланов. Особенно про Сайгусу и Йоцубу. Пока мы послушно грыземся, в партере сидит одна скотина и радостно жрет попкорн. Миюки быстро сообразила, что Поттер открытым текстом говорит о наличии общего врага, и что этому зрителю надо. Да собственно ничего особого, хлеба и зрелищ. Все беды Йоцубы имеют один источник. Если не углубляться в историю, то хорошо вам известные события Дахана и его последствия, это его работа. Начиная от похищения Майи и заканчивая вмешательством, проведенным над Тацуей, Миюки затаила дыхание, под таким углом они произошедшее еще не рассматривали. «Мне вот интересно», — быстро нашлась Миюки, — «откуда ты все это знаешь?» «Это моя магия», — просто ответил Гарри, — «как Тацуя может, если ему это надо, отследить через информационное измерение любой объект, который ему интересен, так и я могу получить информацию о том, что мне интересно, главное правильно задать вопрос». Потянешь за ниточку и обнаружишь паутину. Изначально я хотел понять устройство магической власти в Японии, а в итоге нашел то, что нашел, но предлагаю вернуться к событиям Дахана. Большая часть вам известна, а вот причина нет, а причина лежит в плоскости безумных теорий одного не очень здорового на голову человека. Суть его теории такова: если спровоцировать определенные условия, то это повлечет появление на свет особого мага, силе которого не будет равных. Полагаю, ты догадываешься, что объектом этого эксперимента и стал твой брат. Единственное, чего хочет тот, кто дергает за ниточки, это чтобы сила Тацуи принадлежала ему. Вот только все пошло немного не по плану. Эксперимент прошел не совсем удачно. Дело в том, что в сердце вашей тети ему удалось подсадить семя ненависти к миру как таковому, и вашу тетю можно понять. Пережить то, что с ней сотворили, я бы и врагу не пожелал такого. Но, увы, ваша тетя не может иметь детей, так что все надежды были на вашу мать. Вот только на тот момент времени Мия еще не поддалась контролю и вполне искренне желала появления на свет не разрушителя, но того, кто смог бы исцелить сестру. Подожди, ты хочешь сказать, что мама разочаровалась во мне, так как я не владею магией исцеления? Удивленно спросил Тацуя. Такая трактовка событий была ему в новость. Да, но давай по порядку. В век техногенной магии практически отринуты некоторые из ее законов. Подробнее советую обсудить с Каканой и Сенсеем. А сейчас примем за постулат, что магия может откликнуться на искренний зов мага. Ваша мать взывала к силам, что могли даровать исцеление, ваша тетя — к хаосу и разрушению. Все это наложилось на генетическую предрасположенность, и на свет родился Тацуя, но изначально ты в утробе был не один. Желания и чаяния обеих сестер имели физическое воплощение. Тацуя дальше уже не слушал, для него все было ясно. Вот почему я чувствую нечто инородное, но такое родное. Юноша закрыл глаза, всматриваясь вглубь себя. Теперь, зная, что точно нужно найти, он пусть на краткий миг, но ощутил нечто очень родное и теплое. Миюки заметила, что брат отключился от беседы и обеспокоенно посмотрела на Тацую. «Не беспокой его сейчас, Миюки-сан. Он ведь и раньше догадывался, что с ним не все так просто. Гарри, ты хочешь сказать, что у меня должно было быть два брата? Ну почему же должно? У тебя и есть два брата. Просто мы прервались на полуслове. И теперь я не знаю, ждать нам, когда Тацуя вернется в текущую реальность или продолжить без него». В этот момент Тацуя широко распахнул глаза. Говорить он пока не мог, просто эмоции зашкаливали. То, что с ним сотворили, то, что произошло с его братишкой, подобрать слов Тацуя не мог. Он чувствовал себя загнанным зверем, что способен лишь огрызаться. А не сама. Ответом ей было мотание головой. «Полагаю, можно продолжить, если я прав», то Тацуя общую суть уже понял. При этих словах Тацуя коротко кивнул. «Тогда я с твоего позволения продолжу. Как я и сказал, изначально были близнецы. Тот из них, с которым мы знакомы и сейчас говорим, это маг стратегического класса, по древней классификации Черный Рыцарь. За подробностями опять-таки к Каканой и Сенсею. Для такого мага есть только один вид магии, оперировать которой он не может, это магия исцеления, все остальное без ограничений. Как понятно из вышесказанного, такой маг – это ответ на желание Май. И я, и ты, Миюки, прекрасно знаем, на что способен Тацуя, а это хорошо, если 10% его истинной мощи. Второй близнец – полная противоположность, у него только одна всеобъемлющая сила, и это исцеление. Таких магов древние называли белыми из-за цвета их магии. Огромным недостатком такого мага является то, что он совершенно беззащитен и в придачу очень чувствителен. Глаза Шибаты-сан – это даже не росточки, так, семена. Самой сути белого мага противно причинение вреда. И именно отсюда растут ноги приключившейся беды. Магия этих близнецов несовместима. Если так будет понятнее, то это даже не логический уровень, это аппаратная несовместимость. Но тогда как? Как они уживались? Да легко, несовместимость магии — это не несовместимость характера. Вот представь себе, что ты не можешь использовать Нифльхейм. Любая другая магия легко, а эту не можешь, и все тут. Как думаешь, станет из-за этого Тацуя тебя меньше любить? Глупый вопрос, — горько усмехнулся Тацуя. Я это сказал для понимания ситуации. Так что, Миюки, жить вместе, играть в одной песочнице и всякое такое, никаких преград. Беда пришла откуда не ждали, на вашу маму сильно давили, и в итоге она решила использовать свою магию, которую по недоразумению все считают ментальной, тогда как она нейронная, как и твой кацит. Кстати, в итоге то, что Мия понимала как формирование характера и наклонностей, на деле было изменением на уровне нейронов, и белый маг этому сопротивлялся. В первую очередь удар на себя принял Тацуя. Физическая боль еще внутри утробы, да еще при наличии рядом белого мага, все это привело к преждевременному стихийному запуску магического ядра близнеца и, как следствие, откату воздействия Мейсан. В такие моменты ваша мать чувствовала себя очень плохо, но списывала все на сложность процесса, даже не задумываясь о том, что может ошибаться. Магический конфликт – это не шутка, а если он еще и внутри утробы? Гарри покачал головой. В общем, эта локальная война разбудила еще и Тацую. А затем влезла Майя со своими чаяниями, в итоге белый маг был на грани смерти, и ты, Тацуя, как хороший и добрый брат, постарался оградить его от эманации Майи. Не забывайте, что мы говорим о стихийной магии, сознанием там и не пахло. В общем, в какой-то момент Тацуя, защищая брата, буквально поглотил его ядро, но так как цель была не уничтожить, но уберечь, то ядро брата буквально встроилось в зону расчета магии Тацуи. Подобное является редчайшим случаем, но не единичным, так что у твоего брата вполне конкретный диагноз – магический химеризм. Это ведь можно исправить? – с надеждой спросила Миюки. В конкретном случае да, и изначально даже без напряга. До 6 лет проблемы с разделением не стояло, все, что было необходимо, это дождаться магического малого совершеннолетия. Оно наступает на 15-й или реже на 16-й год, после чего магия Тацуи приняла бы законченный вид, и при соблюдении не очень сложных условий они смогли бы разделиться. Но это не наш случай, с горькой усмешкой выплюнул Тацуя. Увы, ты прав. Если бы ваш диагноз поставили на 1-м году жизни и применили бы верные методики воспитания, то и ты, и брат развивались бы нормально. Но, увы, тренировки, которым тебя подвергли практически с рождения, они подходят тебе, но не брату. В итоге это порождало протест, полагаю, ты сам все это помнишь. Тацуя лишь кивнул. Твое поведение не заставило никого задуматься, и к 6 годам всем надоело, что ты не хочешь быть таким, как им хочется. Мало того, что родился кривой, так еще и не слушаешься. Вот примерный ход мыслей ваших родных. Итогом стал эксперимент по лишению тебя эмоций. Истина же горька, как корень васаби. Да, эмоции они тебя лишили, но даже это было сделано до того криво, что я диву даюсь от того, что вся эта нелепица продержалась столь долго. У тебя 2 центра, отвечающих за эмоции. Именно отсюда идут всплески, и со временем все будет только ухудшаться. Вместе с этим была разорвана твоя связь с братом и, как будто этого мало, белого мага насильно заставили применять магию исцеления, даровав таким образом тебе самовосстановление. Вот только твоя зона расчета несовместима с этой магией, в итоге это порождает конфликт. Полагаю, ты уже заметил, что когда ты восстанавливаешь неживые объекты, никаких неприятных ощущений нет. Угу, понуро кивнул Тацуя, отпираться не имело смысла. Это от того, что это твоя собственная магия, но когда дело доходит до живой материи, ты испытываешь боль. Тебя убедили, что эта боль не твоя, но это ложь, боль вызвана несвойственной тебе магией. Эта боль возникает из-за нарушения в зоне расчета. И дай угадаю, за последнее время восстанавливаться стало значительно тяжелее. Снова кивок. Причина скрыта в том, что у всего есть предел, и у твоей зоны расчета тоже. Она не может залечивать эти раны постоянно. В общем, извини, но, если все оставить как есть, жить тебе еще 1-2 года, ну, может 3, если повезет. Миюки в ужасе прижала ладони ко рту. А не сама, мой дорогой брат, неужели вообще ничего нельзя сделать? Дрожащим голосом спросила Миюки. Можно, но это очень сложно, их нужно разделить и сделать это до полного магического совершеннолетия. У нас не более 1 года. Что именно надо сделать? Глухим отсутствующим голосом спросил Тацуя. Как это лечить? В теории все просто, тебе нужно договориться с братом. Только он может посредством своей магии создать себе другое вместилище. И это же и есть основная проблема, так как поговорить то вы и не можете. Если кратко и по пунктам, то необходимо, чтобы твой брат добровольно начал процесс разделения. Тебе будет больно, так как твое тело и его магия несовместимы, но как только ядро белого мага покинет твое тело, станет легче. Далее необходим мощный источник природной магии, время и частичка ДНК твоего брата. С последним проблем не будет, если ты сделаешь тест на диагноз мозаик Химера 46XX46X, и он покажет наличие 2 ДНК. Останется только извлечь нужную. Это если в теории, на практике же у нас затык уже на 1-м этапе. Погоди, остановила пояснение Миюки. Допустим, у нас все получилось, что тогда будет? Был один брат, станет два, второму будет приблизительно 5-6 лет. Далее, он не развивался как личность, а значит создаст себе именно такое тело. Но мне кажется, что решать проблему, что и как делать с шестилетним малышом, сама суть которого, излечить всех страждущих, это самое меньшее из наших хлопот. Впервые за все время Тацуя решил заговорить более определенно, чем односложные фразы и местоимения. Я не могу этого объяснить, Миюки, но точно знаю, что все, что сказал Поттер, правда, а еще то, что если я попрошу, он протянет мне руку помощи, а не сама. Даже так, что ж, это обнадеживает, улыбнулся Гарри. И что же именно тебя обнадежило, Семпай? Твоя уверенность. Видишь ли, за белыми магами числится одно свойство, они видят истину. Я точно знаю, что не вру, и ты по неведомой тебе причине в этом также убежден, хотя поверить просто на слово. Согласен, погоди, ты хочешь сказать, что это они тян уверен в твоих словах? Да, а значит какой-то канал связи есть. Все, что тебе надо, это найти его и поговорить. Тут я тебе не советчик, это твое тело, твоя магия и твой брат. Найди ту дверь, что ведет туда, где его заперла ваша мать. В итоге еще около часа обсуждали положение дел и разошлись только за полночь. Как только за Гарри закрылась дверь, Миюки с удивлением воззрилась на брата. А не сама, я все еще не понимаю, почему я поверил ему. Да, потому что он говорит правду, по крайней мере относительно моего состояния. То, что моя зона расчета нестабильна, я знаю и без него, и просто не хотел тебя расстраивать. К тому же помнишь, мы сами обнаружили, что довесок в моей зоне расчета мной воспринимается как живой, и это за 3 месяца до сегодня. Я долго думал и в итоге сделал тот самый тест, что упоминал вице-президент. Результат положительный, я биологическая химера и действительно имело место быть внутриутробное поглощение. Если интересно, сама прочитай в мед, справочнике. Диагноз редкий, таких как я по пальцам пересчитывают. Так что моя вера в его слова основана отнюдь не на доверчивости, оную из меня еще в детстве выбили. Доводы брата были словно ушат ледяной воды. Миюки только теперь поняла, что у нее без шуток самый неординарный старший брат. И знаешь, что, я хочу, чтобы мой брат жил, и коли это возможно, значит я сделаю так, чтобы он пусть и с опозданием, но все же появился на свет. Глава 9. Пляжный отдых и проблемы взаимопонимания. Турнир завершился разгромной победой первой старшей, что до безголового дракона, то далеко они не ушли. Гарри был весьма заботлив в том, что отловил и допросил их всех. Генераторы, понятное дело, были стерты в порошок, без них остальные мало что могли, и если их пугала участь стать усилителями магии, то то, что их ждало после допроса с Веритасерумом. В общем, иногда так хочется быть генератором и вообще ни о чем не думать. Организовать все было весьма просто. Гарри напрости прошел к ним на борт прямо во время полета и приземлился самолет уже без пассажиров. Их ждали уютные камеры в казематах замка Слизерина, а чтобы не скучали, юный лорд подселил к ним 2 дементоров. «Ну вот», — подумал Гарри, — «свою часть уговора я выполнил, так что когда и если захочешь, ты получишь обидчиков своей дорогой сестры». Гарри улыбнулся и исчез во вспышке холодного огня, чтобы спустя миг уже идти по удаленной дорожке в направлении отеля. Оставалось еще 40 минут до начала прощального бала. Тацуя вновь надел пиджак, который перед началом турнира дал ему вице-президент. Он все еще боролся с этой привычкой, ведь они только вчера перешли на «ты». Уже привычно мотнув головой, чтобы отогнать наваждение, Тацуя взглянул на сестру. Внешне она выглядела спокойно, но он-то точно знал, что это не так. Миюки очень переживает. Вчера Тацуя настоял, что заниматься поиском решения он начнет по возвращении домой, но настроения развлекаться не было совсем, так что Тацуя почти силком отправил сестру развлекаться, воспользовавшись тем, что к ним подошел Итидзё Масаки, и теперь подпирал стену. Но все же, каким забавным было его лицо, когда до него дошло, что мы родственники. Тацуя не смог сдержать столь несвойственную ему улыбку. Их бой на многое открыл глаза, и Тацуя был совсем не против, если Итидзё немного потанцует с Миюки. Вон Поттер кружит свою хрупкую леди, и никаких глаз духов не надо, чтобы понять, что они счастливы, и остальных вокруг для них сейчас не существует. Хотел бы я, чтобы и Миюки нашла себе такого же идеального жениха. Во время обратной поездки все обсуждали планы на лето, и Миюки абсолютно неожиданно получила приглашение на пляжный отдых на одном из островов, где у семьи Шизуку оказалась вилла. Пришлось сослаться, что ей нужно спросить брата. Миюки очень переживала за Тацую, хотя и старалась этого не показывать. Ей все время казалось, что с братом вот-вот случится беда. Истинной причиной такой чувствительности была связь долга жизни. Миюки ни на секунду не забывала, что если бы не о ней сама, то она уже 3 года как была бы мертва. Но вот про магическую подоплеку своих переживаний она не знала. Рассказать брату о приглашении удалось только утром следующего дня. К удивлению Миюки все, что интересовало Тацую, это кто еще приглашен. О ней сама, ты уверен, что это не вызовет проблем? Абсолютно, Миюки, не надо делать из меня ходячий труп, я еще не умер. А еще ты, кажется, не понимаешь сути того, что я должен сделать. Я не думаю, что мне поможет сидение в 4 стенах, скорее даже наоборот. А вот поездка на природу, где можно тихо удрать куда-нибудь в море, самое то.